Глава четвертая. Мужчина и женщина. В этой главе я хочу описать не только то, что есть, но и как должно быть, если жить в соответствии со своей природой, имея в виду отношения между мужчинами и женщинами. Раздел первый. Неизбежность влечения мужчин и женщин друг к другу. Как уже говорилось, идея дуба заложена уже в желуде. Если желудю будут созданы необходимые условия, то он станет дубом. Сперматозоид тоже имеет возможность стать человеком, конечно, если встретиться со своей половиной, яйцеклеткой. Но уже на стадии сперматозоида известно, кем будет ребенок, мужчиной или женщиной, ибо он является носителем пола. Мужчина-сперматозоид легче, чем сперматозоид-женщина. Мужской сперматозоид имеет Y-хромосому, а сперматозоид-женщина — X-хромосому. Остальные у них одинаковые. Может быть, поэтому мальчиков обычно рождается больше, а женщины более жизнестойки уже к подростковому возрасту. Девочек остается больше, чем мальчиков. Такова наша природа. Тем не менее, по традиции, общество предъявляет к мужчинам куда более жесткие требования, прощая женщинам все их многочисленные слабости. Так вот, как только сперматозоид находит свою половину, соединяется с яйцеклеткой, уже можно сказать, что идея человека в нем полностью заложена. В матке у матери обычно имеются все условия для того, чтобы воспользоваться победой, и оплодотворенная клетка, зародыш, то есть фактически будущий человек, не теряя ни секунды, сразу же после победы начинает трудиться для того, чтобы превратить себя в плод, а потом родиться. Вот бы и нам восстановить этот навык, а тут, добившись чего-нибудь в жизни, мы тут же позволяем себе расслабиться и растрачиваем все результаты своей победы, совсем как некоторые наши кандидаты после того, как стали депутатами, сразу же забывают, для чего их избрали. Мы забываем, что нужно продолжать заниматься упорным, кропотливым, созидательным трудом после взлетов вдохновения. Как часто мне приходится наблюдать, что люди после блестящей трудовой победы расплескивают все ее результаты, тратя все заработанные средства для того, чтобы обмыть эту победу. Но это не природное, а привнесенное поведение. От природы мы приучены сразу же после победы приступать к созидательной деятельности без всякой раскачки. И во взрослой жизни, как только он и она найдут друг друга, то есть подойдут друг к другу, они становятся очень сильными при условии, что сольются в единое целое. Для этого, как и зародыш в свое время, и по идее, они должны сразу начинать созидательную работу по укреплению появившегося третьего — семьи. А это возможно только в условиях общего производства. У нас, к сожалению, формирование семьи начинается со свадебного путешествия, а затем, в лучшем случае, каждый идет на свое производство, где может найти и другого сексуального партнера. Не от этого ли многие беды? Не от этого ли у нас и процветает секс на производстве? Не ждите от меня готовых рецептов, хотя кое-какие соображения я выскажу. И не надо фарисействовать. Если мужчину не влечет к женщине, или если женщину не влечет к мужчине, значит, они или заняты очень интересным делом, будем помнить, что у дела нет конкурентов, или очень больны. А излечение — это очень интересное, или, по крайней мере, очень важное дело.